Глава 557. Сила нефритового солнца. Хан Сень вернулся к себе в комнату и начал изучать 5 листов, где описывалась сила нефритового солнца. Так как он уже довольно хорошо разбирался в древнем языке, то при расшифровке у него не возникло никаких трудностей. Символы были древними, и само описание сверхискусства выглядело интересным. Можно было сказать, что это подходящий навык, который действительно мог укрепить почки. Хан Сень продолжал рассматривать надписи на пергаменте и почувствовал, что от них исходит мистическая аура. Изучая их, он ощущал, что все лучше и лучше понимает это сверхискусство. Чем внимательнее он изучал, тем сильнее прояснялось понимание и восприятие мистической ауры. Вот значит, какова сила нефритового солнца. Это не настолько отвратительно, как говорил Джутин. Оно ничем не отличается от херес-мантры, хотя она усиливает сердце, а это улучшает работу почек. Завершив изучение, Хан Сень пришел к такому выводу. Это удивило даже его самого. Чем больше юноша понимал плюсы этого сверхискусства, тем больше становилось его удивление. Практиковать этот навык было довольно просто, и он действительно мог пригодиться. Но тогда почему Джутин так легко согласился отдать записи за небольшую плату? Хан Сень понял, что его практика была похожа на практику херес-мантры. Херес-мантра была направлена на усиление сердца, что приводило к тому, что ваша сила и энергия возрастала, а сила нефритового солнца помогала укреплять почки. В результате ваше тело становилось похоже на сосуд, в котором можно было хранить много энергии. Если ваши почки не были бы улучшены с помощью силы нефритового солнца, то они были бы похожи на уголь, который мог производить тепло. Это было действенно, но неэффективно. Это не могло привести к ожогу. Однако, если вы улучшили бы свои почки, это было бы похоже на использование чистого газа, например, пропана, что было действенно, эффективно и увеличивало срок использования. Улучшение давало большие преимущества. В данный момент это можно сравнить с использованием обычного топлива, чтобы запустить ракету в космос. Хан Сень подумал о том, что когда он изучит этот вид сверхискусства, то сможет изучить намного больше навыков и использовать их более эффективно. Его выносливость и сила достигнут совершенно нового уровня. Если он все верно изучит, то его боевые навыки станут лучше, а во время длительных сражений он сможет намного дольше использовать свои силы на наивысшем уровне. Было определено, что вас считали наилучшим, вам должно было хватать силы и энергии, которые использовались на максимуме на протяжении 2 часов. Но Хан Сень пришел к выводу, что если он таким способом укрепит свои почки, то сможет сражаться на максимальном уровне на протяжении 24 часов. Однако у Хан Сеня появились опасения. Он никак не мог понять, почему Джутин так легко отдал ему записи о таких невероятных навыках. Если бы он сразу смог понять все достоинства этого сверхискусства, то без колебания отдал бы ему намного больше душ существ-мутантов-берсерков. Хан Сень думал о том, что Джутин, скорее всего, уже выучил этот навык, и, возможно, много других людей также смогли его изучить до того, как эти записи оказались в руках Джутина. Но когда другие люди пытались обучиться навыку, они поняли, что тот почти ничего не может им принести. Похоже, что они по-другому поняли этот текст. Чтобы правильно понять всю суть этих слов, действительно нужно обладать талантом, поэтому немногие на такое способны. Однако Хан Сень мог понять всю суть этого сверхискусства, и на это были 2 причины. Первое. Его мозг стал более развитым после того, как он поглотил красный кристалл. Второе. Его понимание было основано на сутре Дун Сюань. Его восприятие и мышление были намного лучше, поэтому, читая силу нефритового солнца, Хан Сень видел больше подтекста, чем другие люди. Для обычных людей мощь, которую они могли получить от силы нефритового солнца, была слабой и несущественной. У них было ограниченное восприятие, поэтому они не могли понять весь подтекст, который прекрасно понимал Хан Сень. Если проще, они вообще не понимали силу нефритового солнца. После того, как Хан Сень несколько раз попробовал практиковать силу нефритового солнца, он ощутил, что его почки стали подобны теплым камням. Он чувствовал, что внутри него появились две печки, которые греют и возбуждают его тело. Ему стало казаться, что он сможет бежать 3 дня и 3 ночи, и при этом ему не потребуется отдых. Это превосходный навык. Когда я полностью освою его, то смогу одновременно сражаться с 10 существами. У Хан Сеня было отличное настроение. Но достижение высоких результатов в силе нефритового солнца, скорее всего, займет много времени. Хан Сень не спешил и усиленно думал о том, как можно убить ледяного короля змей серебряным глазом. Если он не сможет получить 2 меча от душ существ со священной кровью, то его бесконечная выносливость ничего не будет значить для 2 духов-близняшек. К счастью, теперь Хан Сень был хозяином в убежище Черного Бога. Хотя сильные люди не находились под его непосредственным командованием, но они слушались Дун Линя. Если дело будет касаться охоты на существа со священной кровью, то они обязательно согласятся. Хан Сень внимательно изучил данные сильных людей из убежища Черного Бога. Он выбрал 10 человек и предложил им отправиться на поиски существа со священной кровью ледяного короля змей серебряным глазом. «Босс, когда-то с Черным Богом мы уже пробовали охотиться на это существо, но мы ничего не смогли сделать. У нас недостаточно силы, чтобы сражаться с таким существом. К тому же так много других змей, которые сразу окружают людей, это очень опасно. Некоторые люди оказались напуганы после того, как услышали предложение Хан Сеня. Им хотелось как можно скорее отказаться от такой охоты. Я уже принял решение, поэтому не стоит болтать, а нужно просто следовать моим указаниям», – холодно ответил Хан Сень. После этих слов люди потеряли надежду. Хан Сень и Дун Линь уже обо всем договорились. Поэтому для тех, кого отобрали на охоту, не оставалось выбора. Они должны были просто выполнять приказы Хан Сеня. Хан Сень с 10 людьми отправились в Змеиную Ледяную Долину. У всех были проверенные карты местности, поэтому у них не возникло проблем с тем, чтобы добраться до нужного места. Соответственно, в пути они не столкнулись ни с какой опасностью, и все были здоровыми. Это место называли Ледниковой долиной, однако на самом деле оно больше было похоже на ледниковый Гранд Каньон. Здесь было много широких расщелин, также местами собиралось много снега. Если попасть в такое место, то вы провалились бы в снег. Идя по снегу, они рассматривали следы. Было отчетливо видно следы от ледяной змеи с серебряным глазом, которая умчалась вперед. Ледяные змеи были белыми, с серебряными глазами. Если они прятались в снегу, то их почти невозможно было заметить. Если не присматриваться, то вы бы не увидели их до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Они не знали, сколько таких существ обитает на этой территории. Но люди прекрасно знали, что если вас укусит такая змея, то вы будете парализованы. С хорошей броней человек мог выдержать укус примитивной змеи. Однако если вас укусит существо-мутант, то вы не переживете его, какой бы силой ни обладали. После такого укуса человека полностью парализовывало, и за короткое время он замерзал. У этих 10 людей уровень физической силы был более 100 очков, но их сила не могла заставить исчезнуть чувство страха. Никто не торопился, все их движения были медленными, так как каждый понимал, что от этого зависит их жизнь. Хан Сень видел это, однако не сердился. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Как вам мое предложение? Вам не нужно будет идти дальше в долину, я сам пойду туда и приведу сюда ледяного короля змей с серебряным глазом, а вы поможете мне здесь его убить. Я хочу, чтобы мне не мешали другие ледяные змеи». «Хорошо, хорошо, хорошо», все были согласны с его предложением. Никто не хотел идти по такой опасной территории. Даже для таких сильных людей здесь было слишком опасно. Если Хан Сень хочет пойти один, то они не будут нести ответственность за его смерть. «Однако я хочу вас предупредить. Если я приведу сюда существо со священной кровью, а кто-то из вас решит сбежать, то потом не обвиняйте меня в том, что я буду очень жесток с этим человеком. Даже Дун Линь не будет помогать трусам, которые решат убежать». Хан Сень на каждого взглянул холодным взглядом. Ему ответил один человек: «Босс, не волнуйся, мы не трусы. мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе убить существо со священной кровью». Хотя он произнес эти слова, но в сердце у него были совсем другие ощущения. Он, как остальные, почти был уверен в том, что если Хан Сень пойдет туда один, то не сможет вернуться живым. Глава 558. Аномальная змеиная долина. Изначально они подумали, что у Хан Сеня есть крылья, и он воспользуется ими, чтобы приманить сюда ледяного короля змей с серебряным глазом. Было просто невозможно идти в такое место одному. В некоторых местах глубина снега была выше человеческого роста. Соответственно, если вы провалитесь в такую яму, можно считать, что вы оказались в могиле. К тому же к вам сразу сбежится много ледяных змей. Если бы Хан Сень воспользовался бы крыльями, это было бы лучше, но не намного. Все ледяные змеи умели летать, поэтому вскоре они начали бы атаковать его в воздухе. Конечно, они не могли взлетать слишком высоко, но пока он будет на территории Змеиной долины, он не сможет от них избавиться. Именно поэтому люди считали, что решение Хан Сеня пойти туда одному было равносильно самоубийству. Однако он действительно пошел туда и не воспользовался крыльями. Но Хан Сень владел нефритовой кожей, поэтому он не боялся замерзнуть, хотя это и не значило, что он был готов позволить ледяным змеям его покусать. Едва Хан Сень вошел в ледниковую долину, он быстро побежал. Когда он бежал, то его шаги стали настолько легкими, что почти не оставляли следов на снегу. Их можно было заметить, только если пристально рассматривать снег. Хан Сень применил шагающий по облакам, поэтому он использовал силу воздуха, и его движение действительно можно было сравнить с движением облака. Если добиться большого успеха в этом навыке, то вы могли без проблем пройти через любые заснеженные территории. Люди, которые увидели движение Хан Сеня, застыли на месте. Видя такие навыки, они все больше и больше убеждались в том, что Хан Сень был непростым человеком, прошедшим эволюцию. Хотя все тело Хан Сеня стало светлым, но он все равно привлек внимание ледяных змей. Хан Сень заметил двух змей, которые выбрались из снежного укрытия и собирались его атаковать. Под солнечными лучами серебряные тела существ слепили глаза. Они вытянулись и расправили крылья, напоминая гигантских цикад. Устремившись в сторону Хан Сеня, они промахнулись, поэтому, развернувшись в воздухе, снова попытались его атаковать. Хан Сень много читал о ледяных змеях, потому знал, что они умеют летать. Хотя змеи не могли взлететь высоко, но обладали превосходным навыком парения. Хан Сень понимал, что он не может замедлиться, соответственно, он ускорился и снова избежал атаки существ. Он не собирался убивать этих двух змей, он хотел как можно сильнее разозлить ледяного короля и заставить его оказаться в нужном месте. Если Хан Сень убьет этих двух змей, то запах крови привлечет внимание всех, обитавших поблизости змей, тогда он окажется в большой опасности. Хан Сень игнорировал двух змей, которые преследовали его, и продолжал бежать вперед. Еще несколько змей начали преследовать Хан Сеня, однако они не несли для юноши никакой опасности. Он бежал с такой же скоростью и с легкостью уклонялся от змеиных атак. Люди, которые остались неподалеку, увидев это, начали переглядываться. Все были потрясены. Очень редко можно было увидеть, чтобы прошедший эволюцию обладал такими навыками. «Как думаете, он действительно сможет приманить сюда существо со священной кровью?» – спросил один из парней, наблюдая, как на ледниковой долине танцует человекоподобная тень. «Я не знаю, но в виде этого человека все кажется возможным», – ответил один из группы. «Босс просил, чтобы мы собрали о нем как можно больше информации. Но если мы расскажем о том, что сейчас видим, как думаете, нам поверят?» «Надеюсь, босс не заставит нас сражаться против этого человека. Если мы станем врагами, то каждый день я буду испытывать невероятный страх. Хотя у нас есть отличная защита, но я все равно буду опасаться, что Хан Сень сможет меня обезглавить. Его уровень навыков пугает». «Надеюсь, что нет. На самом деле следовать за ним не так уж плохо. Он не такой жестокий, каким был Черный Бог. И Хан Сень действительно более умный». Вскоре Хан Сень исчез из их поля зрения. Снежные горы были растянуты на 100 миль, А Хан Сень смог узнать только то, что ледяной король змей с серебряным глазом обитал в пещере, находившейся в этих горах. Поэтому Хан Сень решил бежать вдоль гор. Хан Сень преодолел уже около 10 миль, а за ним гнались примерно 300 ледяных змей. Удивительно, но это было очень хорошо. Если бы он убил хотя бы одно существо, то к нему сразу сбежались бы десятки тысяч таких змей. Странно. Мне казалось, что пещера должна находиться примерно через 30 миль, но я уже пробежал 40, но так и не увидел существа со священной кровью. Хан Сень был озадачен. Теперь его преследовало 1000 ледяных змей. Юноше повезло, что у него было достаточно опыта, поэтому он мог уклоняться от их атак. Спустя время он добрался до узкого ледяного прохода, который напоминал туннель. Однако Хан Сень так и не обнаружил никакой пещеры. В легендах говорилось, что тело ледяного короля змей было просто огромным, его длина достигала 100 метров. Соответственно, пещера должна была быть шириной примерно в 200 метров, поэтому ее было бы трудно не заметить. Хан Сень пробежал еще 20 миль, однако так и не увидел ничего похожего на пещеру. В его сердце стали возникать вопросы. Может, это была игра? Или разведка записала неправильные данные? Это было случайно? Или они специально так сделали? Немного подумав, он понял, что это невозможно. В записях стояла определенная дата. Тогда никто не мог знать, что именно Хан Сень попытается убить ледяного короля змей с серебряным глазом. «Похоже, мне и дальше придется рисковать». Хан Сень продолжал бежать дальше. Однако кое-что привлекло его внимание. Группа существ, которая гналась за ним, значительно уменьшилась. Он бежал дальше, а существ становилось все меньше и меньше. В итоге, через несколько миль, за ним вообще больше никто не гнался. Холод окутал сердце Хан Сеня, и он подумал, это территория ледяного короля змей. Однако ему это очень не нравилось. Если бы здесь обитало существо со священной кровью, то других ледяных змей, наоборот, должно было быть больше, так как они обязаны были защищать своего короля. Хан Сень решил, что с ледяной долиной что-то не так. Должно было что-то произойти здесь, из-за чего она изменилась. Он начал оглядываться по сторонам, однако не смог увидеть, что находится за пределами долины. Так как было много снега, он не мог увидеть, были ли здесь другие ледяные змеи или нет. Кроме того, здесь царила полная тишина. Солнце скрылось за облаками и пошел снег, хотя пока ничего такого не происходило, но его окутало депрессивное холодное состояние. Здесь совершенно не было ветра, потому снег падал спокойно и покрывал и так уже сильно заснеженную территорию. Хан Сень почувствовал себя опустошенным и одиноким. «Я уже зашел слишком далеко, поэтому не могу просто так вернуться». Хан Сень не желал сдаваться. Стиснув зубы, он пошел дальше. У него были крылья от души существа-берсерка со священной кровью, поэтому в любой момент юноша сможет улететь. Если ледяные змеи решат снова погнаться за Хан Сенем, то они не смогут его догнать. Парню нечего было бояться. Хан Сень прошел еще 20 миль и не встретил ни одной ледяной змеи. После своего длинного путешествия он добрался до ледяной стены. Она была гладкой, а слева и справа его окружали ледники. Он добрался до конца каньона. Неожиданно Хан Сень увидел ледяную пещеру, которая была в этой стене. Он не ожидал, что она будет всего 3 метра в высоту и 1 метр в ширину. Вход выглядел очень странно. Он не смог разглядеть, что было внутри, поэтому призвал золотую броню и глиф. Только после этого юноша решился зайти внутрь. Глава 559. Электрическое яйцо. Ледяная пещера оказалась неглубокой. Пройдя несколько миль, Хан Сень добрался до конца, но когда юноша туда дошел, перед собой он увидел огромную пещеру. Пока Хан Сень не столкнулся ни с какой опасностью и не встретил ни одного существа, в ледяном зале Хан Сень увидел яйцо, которое было размером с половину человека. У него был серебряный оттенок, отчего казалось, что оно металлическое, а его глянцевая поверхность украшена множеством узоров. Сделав такое открытие, Хан Сень был очень счастлив. Он побежал к яйцу и произнес: «Похоже, боги любят меня. Я не могу поверить, что мне удалось найти такое яйцо. Скорее всего, оно принадлежит ледяному королю змей». Хан Сень знал, что существам очень трудно рожать потомство. Он видел, как золотой лев пожертвовал собой, когда породил золотого львенка. Тогда он оставил ему жизненную эссенцию, а сам умер. Однако ледяная пещера и этот зал были пусты. Не было даже намека на то, что где-то поблизости обитает ледяной король змей. У Хан Сеня появилась прекрасная возможность. Он вытянул руку, чтобы забрать металлическое серебряное яйцо. «Ай!» Хан Сень быстро отдернул руку, так как, прикоснувшись, ощутил сильный электрический разряд. Волосы на пальцах стали дыбом. От сильного электрического удара он непроизвольно сделал два шага назад и чуть не упал. «Боже мой, что это за яйцо? Почему оно бьется током?» У Хан Сеня расширились глаза, и он с недоумением уставился на яйцо. Парень видел, что яйцо слегка светилось, однако теперь оно стало намного тусклее. Хан Сень с подозрением разглядывал яйцо. Он видел довольно много яиц, но такое встретил впервые. Пока юноша думал над этим, послышался шум. Хан Сень испугался, так как решил, что вернулся ледяной король змей. Он начал прислушиваться, но отчетливо слышал, что это были человеческие шаги. Хан Сень нахмурился и всматривался в проход. Ребята, которых он взял с собой, точно не решились бы прийти сюда, поэтому этот кто-то явно не был из людей Хан Сеня. Вскоре юноша увидел человека. На нем была синяя броня, его волосы были черны, а на спине виднелись два белых крыла. Как он и думал, этот человек не был из тех парней, которые пришли с ним. Однако, к удивлению Хан Сеня, он хорошо знал этого человека. «И Дон Му!» Хан Сень с любопытством наблюдал за ним, а потом позвал по имени. Он не ожидал, что здесь может встретить этого человека. Однако, судя по его виду, тот только что прилетел сюда. Хорошо, что здесь не было ледяных змей, иначе он оказался бы в опасности. «Хотя ты пришел сюда первым, но согласно правилам, кто первым его заберет, того и будет яйцо». И Дон Му увидел, где расположено яйцо, и мгновенно, использовав всю свою энергию, устремился к нему. «Нет, не делай этого!» Хан Сень понял, что собирается сделать И Дон Му, и вытянул руку, чтобы его остановить. Однако, когда И Дон Му увидел, что делает Хан Сень, он еще быстрее устремился к яйцу и мгновенно обнял его. «А-а-а!» И Дон Му громко закричал. Он получил большой разряд, поэтому все его волосы встали дыбом. И Дон Му упал на пол, его руки остались в таком же положении, будто он продолжал обнимать яйцо. Похоже, что он был парализован электрическим разрядом. Хан Сень улыбнулся и подошел к И Дон Му. «Я хотел остановить тебя не для того, чтобы ты не забрал яйцо, а для того, чтобы уберечь тебя от этого. Я попытался сделать хорошее дело». И Дон Му уставился на Хан Сеня. Похоже, что он все же не верил юноше. Хан Сень наблюдал за тем, как И Дон Му изо всех сил пытается сесть, и ему хотелось рассмеяться. У Хан Сеня был вопрос, остался ли заряд в яйце после того, как он дотронулся до него пальцами. Однако теперь он получил ответ на свой вопрос. Стало понятно, что это было необычное яйцо, оно было очень мощным. Бедный И Дон Му очень долго приходил в себя, но он ни в чем не мог обвинить Хан Сеня. Все-таки это была лишь его ошибка. «Я никогда не слышал, чтобы яйцо ледяного короля змей с серебряным глазом обладало электрическим разрядом. Я думал, что оно может только обморозить. Откуда у этого яйца такой сильный заряд?» Хан Сень несколько раз обошел яйцо, пристально его разглядывая. После того, как И Дон Му сильно ударило током, яйцо снова начало светиться, однако постепенно свечение тускнело. «Мистер И, я думаю, что надо разбить это яйцо, чтобы съесть его, но по сравнению с тобой я намного слабее, поэтому думаю, что это должен сделать ты». Хан Сень снова взглянул на И Дон Му, который пытался взять себя в руки. И Дон Му с презрением посмотрел на Хан Сеня и ответил: «Ты считаешь, что я дурак?» Хан Сень не решался попробовать разбить яйцо. Он дотронулся лишь пальцами. но его сильно ударило, и это было довольно болезненно. Вдруг внутри был сконцентрирован намного больший заряд, тогда, разбив его, юноша может превратиться в пепел. Видя, что И Дон Му до сих пор не может нормально двигаться, он не решался попробовать. Хан Сень начал думать, как это можно сделать. Если бы он смог вернуться в Альянс, то взял бы с собой резиновые перчатки. Однако он находился далеко, а электричество, находящееся в яйце, казалось нестабильным. Возможно, перчатки не смогли бы ему помочь. К тому же, ему надо было найти, где их купить. Но кто мог предположить, что в этом месте окажется такое яйцо? Конечно, Хан Сень к такому не был готов. Ему надо было придумать какой-то способ его разбить. Кроме того, Хан Сень не хотел оставлять это яйцо. «Мистер И, мы прошли большой путь, поэтому не можем вернуться с пустыми руками. Ты уверен, что не хочешь попробовать?» Хан Сень посмотрел на И Дон Му. Он решил дать ему еще один шанс. «Нет, но я хочу посмотреть, как ты это сделаешь». И Дон Му не двигался. Он все еще сидел на полу. У парня было бледное лицо. Похоже, что электричество действительно нанесло ему большой вред. «Ну, если ты не собираешься пробовать, то и я не стану. Так как никто из нас не решается попробовать разбить это яйцо, то оставаться здесь нет смысла. Я пошел». Сказав это, Хан Сень направился в сторону выхода. Однако И Дон Му остался сидеть на месте и даже не попытался остановить Хан Сеня. «Я действительно хочу уйти». Хан Сень сделал еще несколько шагов, чтобы убедить И Дон Му, что собирается уходить. И Дон Му нахмурился и пробормотал: «А мне все равно». Хан Сень сделал еще два шага, но затем остановился. Повернувшись, он сказал с улыбкой: «Наверное, ты очень одинок. Думаю, мне не стоит оставлять тебя здесь одного. Я могу остаться и составить тебе компанию». И Дон Му закатил глаза. Похоже, он не был поклонником Хан Сеня. Пока они говорили, из яйца послышалось слабое потрескивание. Оба юноши мгновенно подпрыгнули и уставились на яйцо. Они увидели, что на яйце появилось несколько трещин. Было понятно, что оно само по себе сейчас откроется. Хан Сень и Дон Му отскочили, видя, что яйцо открывается. Если бы это они разбили яйцо, то не было бы никаких проблем, однако оно раскрывалось само, а это значило, что ребята оказались в опасности. Снова раздался треск, и появилась большая трещина вдоль всего яйца. Глава 560. Треснувшее яйцо. Хан Сень и Дон Му сделали несколько шагов назад. Они были наготове и пристально наблюдали за металлическим серебряным яйцом. Это было всего лишь яйцо, но оно могло бить высоким разрядом, а это уже было ненормально. Если внутри яйца находилось существо, то даже несмотря на то, что оно только должно было родиться, это существо уже могло обладать ужасно мощными навыками. На яйце появлялось все больше и больше трещин. В итоге оно полностью рассыпалось. Изнутри появилась пушистая серебряная голова, которая пыталась выбраться наружу. Глаза у существа были полуоткрытыми. Существо пыталось избавиться от яичной скорлупы. «Это не змея?» Хан Сень и И Дон Му застыли. Они считали, что это яйцо принадлежит ледяному королю змей с серебряным глазом, но существо, которое пыталось выбраться из яйца, было покрыто серебряным мехом, и у него были длинные острые уши. Существо напоминало маленькую лису, а его глаза светились, как у феникса. Маленькое существо, наконец, смогло выбраться из яйца, хотя оно только вылупилось, но размером было, как взрослый тануки. У него был пышный мех, и виднелся довольно большой хвост. Казалось, что он был потрясен, когда ощутил, что родился в такой холодной среде. Выбравшись из скорлупы, существо не могло ровно стоять на ногах, поэтому шлепнулось на землю. Наверное, оно сильно ударилось, так как дважды вскрикнуло. «О, черт, почему такое существо родилось в Змеиной долине? А я никогда раньше не слышал, чтобы лисы вылуплялись из яиц!» Хан Сень в недоумении смотрел на него. В этот момент в руках И Дон Му появился кинжал, и он устремился к существу, которое все никак не могло подняться с пола. И Дон Му прицелился в один из приоткрытых глаз и замахнулся кинжалом. Но Хан Сень отступил на несколько шагов назад. Эта ситуация была ему знакома. Когда родился золотой львенок, Хан Сень сделал то же, что сейчас пытается сделать И Дон Му. И Дон Му был превосходным убийцей, хотя его атаки были непредсказуемыми, но они были смертельными. Кончик его кинжала точно ударил в веко существу, однако он не проник внутрь. Послышался металлический звук, как будто он атаковал что-то железное. Серебряная лиса завыла, однако И Дон Му не обратил на это внимания и попытался снова пронзить глаз. Однако до того, как он смог что-либо сделать, от существа появилась молния, которая через кинжал поразила тело И Дон Му сильным электрическим разрядом. Серебряная лисица снова шлепнулась на пол, а И Дон Му отлетел от нее. Разряд был настолько высок, что даже его броня почернела. Крылья, которые все еще были на его спине, обуглились, осталось лишь несколько нетронутых перышек. В этот раз повреждения оказались намного больше. Ударившись об пол, И Дон Му скрючился. Если бы Хан Сень не нащупал его пульс, то можно было бы подумать, что парень мертв. «Святые небеса! А ведь это детеныш суперсущества!» Хан Сень ощутил, как холод пробежал по его спине. Он почти сразу понял, что это существо не является существом со священной кровью. И Дон Му был довольно силен, и в свой удар он вложил много силы, поэтому никакое новорожденное существо со священной кровью не смогло бы выжить. Когда Хан Сень сражался с золотым львенком, все было точно так же. Однако суперсущества в первом святилище бога наносили только физический урон, и когда Хан Сень пробовал убить золотого львенка, он не получил серьезных повреждений, как И Дон Му. Похоже, что лисица рассердилась. Существо, пытаясь встать ровно на лапы и пошатываясь, направилось в ту сторону, где лежал И Дон Му. Казалось, что серебряная лисица хотела закончить то, что только что начала его магическая атака. Хан Сень быстро подбежал к И Дон Му и попытался его оттащить. И Дон Му был для него хорошим клиентом, так как никогда не торговался за условия сделки. Если он умрет прямо здесь, то в будущем Хан Сенью будет намного труднее строить свой бизнес. Хан Сень потащил И Дон Му к выходу из пещеры. Серебряная лисица пыталась их преследовать, однако она только родилась и была еще слабой. К тому же она пока плохо контролировала свое тело. Поэтому, следуя за ними, она не могла даже прямо идти, не говоря уже о том, что ей нужно было бежать, чтобы их догнать. Хан Сень не решился атаковать серебряную лису, а просто тащил И Дон Му к выходу. Он даже боялся подумать о том, что может стать врагом детеныша суперсущества. Он знал, что новорожденные были странными, особенно те, что появлялись путем живорождения. Однако он понял, что те, что вылупились из яйца, были совершенно другими. Но у Хан Сеня было мало времени, чтобы разобраться в этих различиях. Когда Золотой Лев умер после рождения детеныша, его тело не исчезло, как это было с другими суперсуществами. Тогда его плоть съела Святой Ангел и трансформировалась. Как бы там ни было, но это уникальное событие с участием уникального создания. Такое не могло повториться. Хан Сень решил, что им легко удастся избавиться от серебряной лисы, учитывая ее скорость передвижения. Когда он вышел из пещеры, то оттащил И Дон Му на 10 миль. Только потом он остановился, оглянулся и решил, что здесь будет безопасно, и он сможет осмотреть повреждения И Дон Му. Тот выглядел плохо. В некоторых местах кожа лопнула от сильного разряда. Много где кожа была черной и зеленой. Ему еще повезло, что он был в броне, иначе он умер бы на месте. Хан Сень был потрясен, состояние И Дон Му было очень тяжелым. «Я хороший парень и спасу тебя от смерти, но в будущем думаю, что ты за это меня отблагодаришь». Хан Сень начал обрабатывать раны И Дон Му лекарствами. В это же время он пробормотал: «Жаль, что мне приходится тратить на тебя такие дорогие мази, поэтому, когда ты придешь в себя, я выставлю тебе счет». И Дон Му пришел в себя и громко закричал. Хотя мази Хан Сеня были эффективны, но они все равно не могли мгновенно заживить такие сильные повреждения. «Прекрати кричать. Разве ты не храбрый мужик? Если ты не можешь терпеть боль, то как в будущем ты хочешь стать великим человеком?» Медицинские навыки Хан Сеня оставляли желать лучшего. «Да ты же мне не дал никакой анестезии перед тем, как разжечь на моих ранах адский огонь. Может, ты сам это испытаешь, и мы посмотрим, будешь ты кричать или нет». От боли у Йи Дун Му побледнело лицо, а его губы сильно дрожали. Невзирая на обстоятельства, он проклинал своего спасителя. «Извини, но у меня с собой нет ничего обезболивающего. Это все, что у меня было. Что ты еще от меня хочешь? Просто постарайся перетерпеть боль. Зато ты теперь не умрешь». Хан Сень продолжил смазывать раны, которые еще не успел обработать. И Дон Му снова громко закричал и, ухватившись за ногу Хан Сеня, укусил ее. Когда Хан Сень был еще в пещере и услышал приближающиеся шаги, он отозвал свою броню, поэтому ощутил каждый зуб, который проникал в его плоть и не мог удержаться от крика. «Отпусти меня, ты проклятая акула! Ты же укусил меня и не отпускаешь!» Хан Сень попытался вырвать ногу, но И Дон Му испытывал невероятную боль, потому не собирался его отпускать. Ему было настолько больно, что он начал опасаться того, что может сам себе откусить язык, поэтому он вцепился зубами в то, что находилось возле. К несчастью, это оказалась нога Хан Сеня. Хан Сень испытывал боль, поэтому несколько раз ударил И Дон Му по голове. Когда тот, наконец, отпустил его, он перевернулся на земле. И Дон Му казалось, что все его тело полностью истощено. Он задыхался, хрипел, катаясь по снегу, и ожидая, что ему хоть немного станет легче. Хан Сень взглянул на ногу и увидел кровь, которая текла из укуса. Он уже собирался накричать на человека, катавшегося возле него по земле, как заметил серебристую тень. Повернув голову, он увидел, что это серебряная лисица, которая бежит к ним. Глава 561. Невероятное существо. У Хан Сеня тут же изменилось выражение лица. Серебряная лиса только родилась, но все происходило очень быстро. Теперь она бежала намного увереннее. По мере приближения она ускорялась. Вскоре лисица оказалась в 5 метрах от них. У Хан Сеня промелькнула мысль о том, чтобы призвать крылья и сбежать. Однако серебряная лисица ничего не делала. Она остановилась и пристально смотрела на Хан Сеня своими глазами, которые напоминали глаза феникса. У Хан Сеня похолодело сердце. Он сделал несколько шагов назад, отдалившись от И Дон Му. Про себя он подумал. «Чё ты на меня так смотришь? Человек, который тебя хотел убить, лежит вон перед тобой». Однако серебряная лисица на И Дон Му даже не взглянула. Ее взгляд был полностью сосредоточен на Хан Сене, что действительно его испугало. Юноша сделал несколько шагов влево, но взгляд лисицы последовал за ним. У Хан Сеня бешено стучало сердце, и он подумал: «О нет, неужели тогда существо вообще ничего не видело и поэтому не знает, кто пытался его убить?» И Дон Му оставался на земле, однако неожиданно быстро призвал фиолетовые крылья и взлетел в небо. «Большое тебе спасибо! Чуть позже я обязательно о тебе позабочусь», — сказав это, И Дон Му улетел. Хан Сень крайне разозлился и закричал ему вслед. «Но ты неблагодарный сын тролля! Если бы я тебя не спас, ты стал бы едой для лисицы! Но теперь ты оставишь меня здесь одного!» И Дон Му даже не оглянулся. Он летел прямо над ледяной долиной и поднимался все выше и выше. Вскоре он исчез из поля зрения. Хан Сень знал, что И Дон Му был сильно ранен и не смог бы сражаться. На самом деле он не рассердился на него, но это было дело принципа. Серебряная лиса продолжала смотреть на Хан Сеня. На его лице появилось озадаченное выражение. Юноше казалось, что серебряная лисица не была агрессивной и, похоже, не собиралась его убивать. Но такие сильные существа могли легко скрывать свои намерения. Однако Хан Сень был уверен, что серебряная лиса не собирается его убивать. Серебряная лиса продолжала стоять на месте и смотреть на Хан Сеня. От этого ему стало не по себе. Все-таки желания существа могли измениться за одно мгновение. Что если оно проголодается и решит перекусить Хан Сенем? «Ладно, маленький парень, твои кости стали очень сильными, а вокруг тебя витает святая аура. Несомненно, ты вырастешь и станешь могущественным. Но если ты проголодался, то съешь существо со священной кровью, а не меня. Моя плоть невкусная, в ней недостаточно питательных веществ, которые нужны для твоего роста», — пытался разговаривать серебристой лисой Хан Сень и медленно отступал. Однако, когда Хан Сень делал один шаг назад, Серебряная Лиса делала шаг вперед. Хан Сень сделал шаг влево, а существо – вправо. «Почему ты преследуешь меня?» Хан Сень начал быстро думать о возможных причинах. Неожиданно у него появилась мысль о том, что кошки и собаки любят гоняться за вещами. Люди часто бросают мяч кошке или собаке, чтобы те бежали за добычей. Лиса была чем-то похожа на них, возможно, у нее тоже были подобные привычки. Хан Сень быстро проверил карманы, но не смог найти ничего похожего на мяч. Все, что он нашел, — небольшую бутылочку. Однако то, что было внутри, стоило десятки тысяч долларов. Это было лекарство, которым он обрабатывал раны И Дон Му. Впрочем, на кону стояла его жизнь, поэтому, стиснув зубы, он бросил эту бутылочку. Хан Сень хотел узнать, что же будет. Пока, похоже, лиса даже не думала о том, чтобы его убить. Все было так, как он и ожидал. Лиса увидела, где упала бутылка, вскочила и помчалась за ней. Хан Сень был в восторге, потому что до последнего сомневался, что это сработает. У него появилось немного времени, поэтому он мгновенно развернулся и побежал. Он очень не хотел встретиться с рассерженным существом, так как уже видел, какие могут быть последствия. Однако Хан Сень не успел убежать далеко, как заметил Серебряную Лисицу, которая бежала за ним. Юноша мчался на максимальной скорости, но существо легко смогло его догнать. В зубах Серебряной Лисы была бутылка, которую выбросил Хан Сень. Хан Сень был в шоке от того, что существо так быстро его догнало. Он понимал, что не сможет просто так убежать от лисы. Теперь юноша всерьез задумался о том, чтобы призвать крылья и взлететь. Но в следующую секунду Хан Сень отказался от этой идеи. Серебряная Лисица быстро забралась на высокий камень и с самой вершины прыгнула. Ей удалось прыгнуть на 10 метров, и скорость, с которой она летела, была выше, чем у крыльев Хан Сеня. Если он разозлит Серебряную Лисицу тем, что призовет крылья, то последствия могут быть более печальными, чем у И Дон Му. Хан Сень перестал бежать и остановился. Серебряная Лисица сделала то же самое и стояла в метре от него. Она положила бутылочку с лекарством возле ног Хан Сеня. «Хороший мальчик», — Хан Сень заставил себя улыбнуться. Он хотел погладить по голове в знак похвалы, но стоило ему лишь наполовину вытянуть руку, как юноша замер. Это же было суперсущество. Если Серебряная Лисица решит, что он хочет ей навредить, то Хан Сень точно останется без руки. Увидев, что Хан Сень замер, существо подошло поближе. Наклонившись к его ноге, Серебряная Лисица начала ее облизывать. Хан Сень настолько испугался, что чуть не ударил существо по голове. Однако, наклонив голову, он увидел, что Серебряная Лисица облизывает рану, которая осталась от укуса И Дон Му. Хотя кровь уже не текла, но рана все еще была. Однако, как только Серебряная Лисица принялась облизывать ранку, произошло что-то странное. Хан Сень своими глазами видел, как рана начала исчезать. Он застыл. Он не мог поверить, что Серебряная Лисица его исцелила. Серебряная Лисица сделала несколько шагов назад и, склонив голову, посмотрела на него. Она была похожа на милую девочку. Хан Сень был озадачен и понял, что все его знания о существах перевернулись с ног на голову. Он снова вытянул руку, собираясь погладить суперсущество. Однако сильный страх снова заставил остановиться его на полпути. Его рука опять застыла в воздухе. Серебряная Лисица медленно подошла и сама подсунула голову под руку Хан Сеня. Она закрыла глаза и начала тереться об его руку. Похоже, что ей это очень нравилось. Это действительно дикое существо. Хан Сень не знал, что об этом думать. Переборов страх, он сам начал гладить голову существа. Серебряная Лисица стала похожа на маленькую девочку, наслаждающуюся тем, что Хан Сень ее гладит. Глядя на такое существо, хотелось его обнять. Нет, лисица очень хитрая. Может, она просто решила меня обмануть. Может, она хочет, чтобы я расслабился, и тогда она нападет на меня, не дав никакого шанса на защиту, — подумал Хан Сень. Но перед ним было суперсущество, поэтому он не мог сам начать атаковать его. Хан Сень еще пару минут гладил по голове существо. Затем оно подошло ближе к ногам Хан Сеня и начало о них тереться. Похоже, что лисице нужна была ласка. Глава 562. Ледяной король змей с серебряным глазом. Большой пушистый хвост терся о ноги Хан Сеня, и ему стало щекотно. Хан Сень начал понимать, что серебряная лисица не хочет причинять ему вред, поэтому присел на корточки и взял ее на руки. Существо не сопротивлялось и позволило это сделать. Хвост лисы исступленно вилял. «Эта серебряная лисица очень странная. Интересно, как она здесь оказалась?» С озадаченным выражением лица Хан Сень продолжал держать ее на руках. Ему было известно, что некоторые люди держали у себя существ в качестве домашних питомцев, однако их держали за решеткой, против их воли. Чаще всего, в конце концов, их убивали, чтобы съесть. Однако поведение этой серебряной лисицы противоречило всему тому, что знал Хан Сень. Она казалась очень спокойной. Если бы Хан Сень не видел, что она сделала с Идон Му, он бы с трудом мог поверить, что пушистое существо перед ним было суперсуществом. Итак, теперь Хан Сень оказался в затруднительной ситуации. Хотя сейчас лисица вела себя дружелюбно и спокойно, но никто не мог дать гарантий, что она такой будет всегда. Если Хан Сень вернется в убежище с ней, и она проявит свою жестокость, это станет настоящей катастрофой. На ледниковой территории никто не смог бы противостоять суперсуществу. Перед Хан Сенем всплыли картины, как морской конь сжег убежище. Он почувствовал озноб. «Я не могу вернуть ее обратно. И никак не могу придумать, как это можно сделать». Хан Сень смотрел на серебряную лисицу, которая мило сидела у него на руках. Он должен был что-то предпринять. Хотя ему было грустно, но юноша поставил ее на землю. «Маленькая лисичка, я хотел бы взять тебя с собой, но если бы я был один, я бы... Но я не могу так рисковать и принести тебя к другим людям. Если что-то случится, то я буду за все отвечать. Ты должна вернуться к себе домой». Хан Сень сказал это серебряной лисице, затем развернулся и пошел прочь. Однако существо не послушалось его и снова пошло за Хан Сенем. Он делал шаг, она также делала шаг. Когда Хан Сень останавливался, она тоже останавливалась. Хан Сень уже подумал о том, что лисица начала его преследовать, но, повернув голову, он увидел милый взгляд, что растопил его сердце. К тому же Хан Сень боялся применить силу. Юноша знал, что серебряная лисица была намного сильнее его, и боялся того, что может произойти, если он первый нападет на нее. Скорее всего, Хан Сеня настигнет большое несчастье. Кроме того, лисица была настолько восхитительной, что он не хотел ее отпускать. Посмотрев на существо, которое не хотело от него отставать, Хан Сень снова поднял его на руки. Как маленький котенок, она вцепилась в грудь Хан Сеню и стала казаться еще милее. «Хорошо, я отведу тебя в кристаллический дворец. Если там что-то произойдет, то ты хотя бы никому не навредишь». Хан Сень призвал крылья и, держа на руках серебряную лисицу, взлетел. Ему нужно будет спрятать это существо, когда он встретится с парнями, которые его ждали. Если об этом начнут ходить слухи, то может возникнуть много проблем. Я думаю, что просто заставлю их еще немного подождать, ведь они сами не захотели со мной идти, поэтому ничего страшного не случится, если они еще немного там подождут. Хан Сень крепко держал серебряную лису и взлетал все выше и выше. Он собирался покинуть эту территорию. Хан Сень решил лететь на ледяное озеро, и тут увидел, что из снега начало подниматься много ледяных змей. Это было странно, так как совсем недавно здесь их не было. Среди них была одна огромная ледяная змея. Все ее тело казалось серебряным. Оно ярко мерцало, его длина достигала сотни метров. Существо действительно казалось ужасным. Ледяной король змей с серебряным глазом. Хан Сень был потрясен. Когда он бежал по этому месту, то не видел его. Как он мог здесь появиться? Сердце Хан Сеня бешено застучало, и он спустился в долину. Но когда он приблизился, то заметил, что существо со священной кровью и многие другие существа находятся глубоко под снегом. «Думаю, это все из-за тебя». Хан Сень приземлился, но теперь он не видел ни одного существа. Даже ледяной король-змей куда-то исчез. Серебряная лисица все еще была на руках у Хан Сеня и притворилась спящей. Хан Сень не знал, поняла ли она то, что он только что сказал, или ее это вообще не интересовало. В ответ она лишь слегка махнула хвостом. А он снова взлетел и положил серебряную лисицу на вершине горы. В этот момент он заметил, что ледяные змеи начали выползать на поверхность. «Подожди меня здесь, хорошо?» Сказав это, Хан Сень быстро полетел вниз. В этот раз серебряная лисица не стала бежать за Хан Сенем. Она стояла на вершине горы и смотрела на Хан Сеня, который летел вниз. Теперь Хан Сень сам направлялся к куче существ. Но они не стали прятаться под снег. Кроме того, множество существ взлетело и попыталось атаковать его в воздухе. Глаза ледяного короля змей были похожи на жаровни с горящим серебристым пламенем. Он расправил огромные крылья, на голове было видно два рога. Он напоминал древнее существо. И существо устремилось к Хан Сеню. Похоже, что они правда прятались из-за серебряной лисицы. Хан Сень отозвал крылья и сразу применил шагающий по облаку. Он хотел полностью завладеть вниманием ледяного короля змей и попытаться вывести его к началу долины. Это существо было просто огромным, поэтому Хан Сень боялся сам нападать на него. К тому же здесь было очень много других ледяных змей, с которыми ему параллельно пришлось бы сражаться. Поэтому Хан Сень решил следовать своему первоначальному плану и вместе с сильными парнями попытаться убить это существо. Несмотря на их силу, Хан Сень был уверен, что они смогут справиться с другими более слабыми существами, которые в любом случае будут защищать своего короля. Если ему удастся вывести их за долину, то там намного меньше снега, и змеи не смогут под ним спрятаться. Это даст парням больше возможностей для их убийства. Хан Сень не был уверен в том, что ледяной король змей действительно боится серебряную лисицу, так как у нее, похоже, был очень мягкий характер. Ледяной король змей, не задумываясь, последовал за Хан Сенем. Он преследовал Хан Сеня, взмахивая огромными крыльями. Его пасть была постоянно открыта, так как он собирался проглотить свою добычу. Однако Хан Сень двигался очень ловко и с легкостью уклонялся ото всех атак. Хан Сень оставлял за собой виляющие следы, потому что все время уклонялся от существа со священной кровью и его подопечных. Вскоре они добрались до конца долины. Ван Лян и остальные с нетерпением продолжали ждать возвращения Хан Сеня. Его очень долго нет. Я могу поспорить, что его убил ледяной король змей. Если это так, то почему мы ничего не слышали? Могу поспорить, что он даже не видел ледяного короля змей. Этот парень почти летел по воздуху. Соответственно, он привлекал все больше и больше ледяных змей. В итоге они его и убили. И парень так и не увидел существо со священной кровью. Тогда что нам делать? Нам нужно и дальше ждать? Ну, думаю, надо еще подождать. Если он вернется, нас не будет, то мы не сможем объяснить, почему ушли. Но он зашел слишком далеко. Хан Сень вряд ли сможет вернуться. Но мы и так долго ждем. Поэтому если подождем еще, ничего не случится. Все равно пока день. «Если он не вернется до завтра, то мы уйдем». Пока они переговаривались, со стороны долины послышался шум. Когда они подошли, чтобы посмотреть, от того, что они увидели, у парней отвисли челюсти. Они увидели Хан Сеня, который как сумасшедший бежал по долине. За ним гналась туча существ. Некоторые ползли, некоторые летели. Среди них одно существо напоминало дракона. Это ужасное существо яростно преследовало Хан Сеня. Его крылья были полностью расправлены, и он все время пытался проглотить Хан Сеня. Последний уклонялся от атак в самую последнюю секунду. Вид всего этого вызвал у парней невероятный страх. Глава 563. Убийство группы существ, окружавших короля змей. Видя, что Хан Сень приближается, парни подошли ближе. Все были готовы сражаться с ледяным королем змей. В группе находились сильные люди, некоторые из них все еще служили в армии, а некоторые уже завершили службу. У всех имелся военный опыт, поэтому их можно было считать отличными бойцами с невероятными навыками сражения. Они не боялись начала сражения. Как только ребята подготовились, Хан Сень вывел короля змей и кучу существ за пределы долины. Здесь было меньше снега, и существа не могли полностью спрятаться. Когда началось сражение, Хан Сень наконец остановился. Он призвал когти и принялся атаковать короля змей. Хан Сень избежал широко открытой пасти ледяного короля змей с серебряным глазом и одновременно нанес удар когтями. Однако плоть короля была очень мощной, поэтому его оружие не смогло пронзить ее. Все, что смог сделать Хан Сень, оставить три царапины. Но они были неглубокими, даже не выступила кровь, соответственно, они никак не могли быть смертельными. Ван Лянь и остальные подбежали к группе ледяных змей. Они продолжали придерживаться своих позиций, хотя немного отдалились друг от друга, чтобы окружить ледяного короля змей. Без глубокого снега примитивные и мутантные ледяные змеи не могли выстоять против таких сильных людей. За короткое время множество существ оказалось убиты. Появлялось множество трупов, а снег окрасился в красный цвет. Теперь 10 прошедших эволюцию людей окружили ледяного короля змей. Существо было жестоким, диким и безумным. Оно подняло хвост и ударило им о землю, попутно разбивая множество ледников. Видя всю его силу и жестокость, ни Хан Сень, ни остальные не решались начать атаковать змея лицом к лицу. Гигантское существо было мощным и казалось намного сильнее всех людей. Все его тело было покрыто серебряными чешуйками, а само тело было невероятно плотным. Хан Сень и его парни наносили удары. Казалось, что от таких атак никто не сможет выстоять. Однако ледяной король змей становился более разъяренным, но не получал никаких серьезных повреждений. Видя, что существо стало похоже на какого-то древнего монстра из сказки, Хан Сень помрачнел. Его когти были слишком короткими. Соответственно, они не подходили для атак такого огромного существа. Если бы у него было более длинное оружие, тогда, может быть, появился бы шанс убить змея. Однако Хан Сень был рад, что с ним Ван Лян и другие сильные парни. Если бы не они, то Хан Сень не смог бы сражаться с таким мощным существом. К тому же вокруг были еще и другие ледяные змеи. «Ребята, продолжайте. Я сделаю небольшой перерыв», – выкрикнул Хан Сень и покинул поле сражения. Ван Лян тут же подумал: «Мы пришли сюда только для того, чтобы помочь тебе убить ледяного короля змей, а ты теперь убегаешь. Это крайне неприлично». Пока он проклинал Хан Сеня, то заметил свечение. Появилась огненная птица, похожая на феникса. Похоже, это Хан Сень призвал ее. Пламя становилось все больше, и птица взлетела вверх. Через мгновение огонь охватил все поле сражения. Ван Лян заметил, что сила его оружия и сила оружия парней стала намного выше. Хотя он был удивлен, он сразу подумал: «Душа с типом аура, да еще и высокого уровня. Интересно, это душа существа со священной кровью?» Мощность оружия от душ существ возросла у всех, и стало казаться, что сражаться теперь намного легче. Они перестали так напрягаться, в душе появилось некое удовлетворение. Хан Сень оставил огненную птицу над полем сражения, а сам отошел подальше. Он думал о том, как парни будут сражаться с ледяным королем змей. Их было 10 человек, 6 из них использовали оружие от душ существ со священной кровью. У 3 было тяжелое оружие – копье, большой топор и молот. Эти 3 оружия были самыми опасными для существа, однако даже такое оружие не могло повредить его чешуйки. «Это всего лишь существо со священной кровью, оно не может быть неубиваемым. В любом случае у него должно быть слабое место». Хан Сень наблюдал за каждым движением ледяного короля змей, однако не мог найти эти слабые места. Существо выдерживало атаки 10 сильных людей и при этом не пыталось закрыть какой-либо участок своего тела. Похоже, что оно вообще могло выдержать любую атаку. Один человек не успел уклониться, и существо ударило его своим огромным хвостом. Он отлетел на 10 метров и сильно стукнулся о землю. Он выплюнул кровь и быстро поднялся на ноги. Удар не угрожал его жизни. Хан Сень тут же начал сражаться, встав на место этого парня. «Босс, у короля очень прочные чешуйки, мы не сможем его убить. Может, нам отступить и подумать о чем-то другом?» Продолжая сражаться, выкрикнул Ван Лян. Все остальные полностью поддерживали его. Что бы они ни предпринимали, ничего не могло повредить ледяному королю змей. Их надежда на победу становилась все меньше и меньше. Самым страшным в сражении считалось потерять надежду. Если вы сильно устали или страдали от ран, но видите, что наносите урон своему врагу, вы продолжаете сражаться, сохраняется шанс на победу. Но в данной ситуации никто не мог нанести никакого вреда существу. Если их надежда полностью исчезнет, то это сражение станет настоящей пыткой. Но Хан Сень ничего не ответил. Он продолжал сражаться и пристально смотрел на все движения ледяного короля змей. Он хотел подождать еще немного. Возможно, яд из его когтей начнет действовать. Однако никаких изменений в действиях существа не было. Похоже, что яд не подействовал на него. Змей все еще был таким же сильным, как и в начале. «У существа очень мощные кости и плоть. Даже если я применю силу инь, скорее всего, это будет бесполезно. Может, попробовать применить силу инь, ударив в голову, и тогда я смогу повредить его мозг?» – думал Хан Сень. «Если он действительно попытается ударить существо в голову, то это может быть очень опасно. Любая ошибка приведет к тому, что существо вас укусит, а судя по его зубам, вас скорее прокусят насквозь, отчего и будет суждено умереть задолго до того, как холод сможет убить жертву». Ледяной король змей снова сильно изогнул свое громадное тело. Его атака была настолько мощной, что смогла согнуть длинный меч. Существо действительно было ужасным. «Босс, нам надо отступать. Мы не сможем убить это существо!» Хан Сень быстро ответил. «Продолжаем сражение. Все должны выполнять мои приказы. Если кто-то из вас не согласен, то можете не возвращаться в убежище. Тогда сами пойдете к Дун Линю и объясните, почему вы сбежали. Ван Лян, подвинься влево на 3 метра и атакуй с левой стороны. Джао Цян, подвинься вправо на 2 метра и будешь атаковать справа». Хан Сень быстро отдавал приказы. У Ван Ляна не было выбора, кроме как слушаться и выполнять приказы Хан Сеня. Однако эти два парня так и не смогли понять, чего добивается их босс. Каждый из них находился на своем месте. Это было результатом длительной практики, и они смогли добиться слаженности в сражении. Однако Хан Сень отдал приказ, который должен был нарушить их позиции. Все парни считали, что это не поможет изменить ситуацию. К тому же они не могли поверить, что, находясь на новых позициях, им будет удобнее сражаться. Соответственно, никто не был согласен с приказом Хан Сеня. Так как после этих изменений могло произойти что угодно, каждый теперь должен был надеяться на случай и свой талант. Сейчас их ежедневные практики сражения, уклонения, защиты были важнее, чем когда-либо. Они были уверены, что никакая команда не может поставить их на более выгодные позиции. Однако Хан Сень думал по-другому. Для него люди были всего лишь пешками на шахматной доске. Благодаря сутре Дун Сюань его талант к просчету увеличился, поэтому он был игроком, который мог контролировать свои фигуры. Ранее, когда Хан Сень покинул поле сражения, он не только наблюдал за существом и пытался найти его слабые места. Также юноша внимательно следил за навыками и способностями Ван Ляна и остальных людей. Ему нужно было увидеть все это, чтобы потом суметь правильно отдать команду. Изначально Ван Лян был вынужден выполнить приказ Хан Сеня, хотя он был с ним не согласен. Однако довольно быстро его мнение изменилось. Также и остальные парни поменяли свое мнение, потому что после того, как они заняли новые позиции, все ощутили, что сражаться с существом стало намного легче. Они оказались в более безопасных позициях, поэтому теперь получить удар от ледяного короля змей было почти невозможно. И теперь они стали восхищаться Хан Сенем. Они все были солдатами, потому знали, какими качествами должен обладать настоящий командир. К тому же, они еще не видели человека,